Глава 27. Предводитель Струнников. Наш уезд не пользовался хорошей репутацией в губернии и на сословных выборах играл очень незавидную роль. Не было примера, чтобы из среды наших помещиков избирались губернские предводители дворянства. Да и на должность уездного предводителя охотников отыскивалось мало. Равнодушие к общественному делу было всеобщее. На выборы ездили очень немногие, потому что это требовало расходов, а у наших помещиков лишних денег не было. Поэтому действующими лицами на сословных торжествах являлись преимущественно представители так называемых «складных душ». Их обыкновенно возил предводитель на свой счет. Да помещики, которые сами намеревались баллотироваться на должностные места. Благодаря этим условиям Федор Васильевич Струнников много трехлетий сряду был избираем в уездные предводители, не зная конкурентов. Каждые 3 года он ездил в веселой компании в губернский город, наблюдая, чтоб было налицо требуемое законом число голосов. Кажется, не меньше 7. В противном случае уезд объявлялся не самостоятельным и присоединялся к соседнему уезду. И члены компании, поделив между собою должностные места, возвращались домой княжить и володеть. Это до такой степени вошло в обычай, что никому и на ум не приходило, что мог существовать иной предводитель, кроме Струнникова. Иной судья, кроме Глазатова, и иной исправник, кроме Метальникова. Струнников воспитывался в одном из высших учебных заведений, но отличался таким замечательным тупоумием и такую непреоборимою леностью, что начальство не раз порывалось возвратить его родителям. Тем не менее, он был уже на старшем курсе, когда умер его отец. Мать умерла раньше. Недолго думая, молодой человек оставил заведение, не кончив курса. Поступил юнкером в квартировавший в нашем городе драгунский полк, дослужился до корнетского чина и вышел в отставку. А 22 лет он женился на одной из помещиц нашего уезда и вслед за тем был выбран в предводители. Он имел изрядное состояние, но собственные его имения находились в других губерниях, а у нас он пользовался цензом жены. В ее усадьбе он и жил, на краю большого села, в котором скучилось несколько мелкопоместных семей. Двухэтажный его дом, выстроенный на пригорке, господствовал над селом и держал в респекте живущих в нем. Дом был обширный, но построенный на старинный лад и обезображенный множеством пристроек, которые совсем были не нужны, потому что владелец жил в нем сам друг с женой и детей не имел. Между прочим, в доме существовала большая зала в 2 света, которую Струнников очень гордился. По зимам он задавал в ней пиры, на которых гремел домашний оркестр и пели доморощенные певчие. Но ни парка, ни даже порядочного сада при усадьбе, как водится, не было. Жил он нараспашку, не по состоянию. Имел отличных поваров. Выписывал из Москвы настоящее виноградное вино и всякую бакалею. Держал открытый стол для господ дворян, а псовая охота его даже составляла гордость целой губернии, хотя собачий лай и визг, немолчно раздававшиеся на псарном дворе, положительно отравляли существование соседей. Словом сказать, даже в то льготное время он сумел так устроиться, что, не выезжая из захолустья, не только проживал свой собственный доход, но и не выходил из долгов, делать которые был великий искусник. В то время от предводителя ничего иного и не требовалось. Уже гораздо позднее пошли в ход всякие принципии, а тогда спрашивалось только исправное и достаточно вместительное чрево. Ежели при хорошем желудке были налицо соответствующие материальные средства и известная доза тароватости, то на такого предводителя все смотрели с упованием. Помещики говорили: У нас только и попить, и поесть, что у предводителя. И без всякой совести злоупотребляли гостеприимством своего излюбленного человека, который проматывал сотни душ и вылезал из кожи, чтобы заслужить от господ дворян похвалу. Внешним видом Струнников похвалиться не мог. Рост ниже среднего, ноги короткие, живот обширный, натощак отвислый, а по принятии пищи выдающийся вперед и тугой, как барабан. Жиру и сбоку, и спереди, и сзади без конца. Голова маленькая, круглая, без малейших неровностей, словно на токарном станке выточенная, что в особенности ярко выступало вследствие того, что он стриг волосы под гребенку. Зеркало души — лицо. Вылитый мопс. Выражение лица изменчивое, натощак огрызающееся, по принятию пищи ласковое. С первого взгляда на него можно сказать: вот человек, который от рождения осужден на беспрерывную еду. И он действительно ел часто и много, и когда наедался, то все существо его наполнялось тихим мурлыканьем. Тогда проси у него, чего хочешь, ни в чем отказа не будет. Насколько он был неблагообразен, настолько же пригожа была его жена. Это была в полном смысле слова писаная русская красавица. Высокая, стройная, полногрудая, с прекрасным овалом лица, большими серыми глазами на выкоте и густой, темно-русой косой. Она тоже любила покушать, и эта общая черта сближала их настолько, что, несмотря на фатальную наружность мужа, супруги жили довольно согласно. Некогда было любоваться друг другом. Днем перед глазами тарелки, наступит ночь, темно не видать. Одно только яблоко раздора существовало. Это бесплодие Александры Гавриловны, на которое Федор Васильевич горько жаловался. «Что ж ты не рожаешь?» — то и дело укорял он жену. «Срам сказать, сколько лет вместе живем, а хоть бы дочку ты принесла!» На что она совершенно резонно возражала. «И хорошо делаю, что не рожаю. Дочка-то, пожалуй, вышла бы в тебя. Кто бы ее тогда, мопса такого, замуж взял?» «Ну-ну, ешь-ка, ешь! Мопс да мопс, заладила одно. Нынче мопсы-то в моде, втридорога за них дают». А котлетка-то, кажется, пригорела. «Эй, кто там? Позвать сюда сысойку повара!» Этим инцидент и заканчивался. Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и умен он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться. Вообще обладал тем ординарным смыслом, который не удивляет громкими делами, но совершенно достаточен для обеспечения личной безопасности. Не чувствуя ни малейшей потребности устремляться в неизведанные сферы и даже не имея понятия о подобных сферах, он легко избегал ошибок, свойственных выспренним умам, и всегда имел под руками готовый афоризм, под сенью которого и укрывался в полной уверенности, что никто его там не найдет. Он мог даже вести разговор в обществе, разумеется, нетрудный, но говорил столь своеобразно, так сказать, очертя голову, что многие его изречения вместить не могли. «Есть когда мне разговоры обдумывать», — оправдывался он перед теми, которые оскорблялись неожиданными оборотами его речей. «У меня дело по горло, а тут еще разговоры обдумывать изволь. Сказал, что нужно, и будет». Несмотря на несомненное простодушие, он, как я уже упомянул, был великий дока заключать займы, и остряки-помещики не без основания говаривали о нем: «Вот бы кого министром финансов назначить!» Прежде всего, к нему располагало его безграничное гостеприимство. Совестно было отказать человеку, у которого во всякое время попить и поесть можно. Но, кроме того, так как он ни о чем другом серьезно не думал, то вследствие долговременной практики в нем образовалась своего рода прозорливость на этот счет. Верхним чутьем угадывал он взаимодавца и опытной рукой накидывал на него петлю. На одних действовал посулом значительных процентов, на других — ласкою и мелкими одолжениями. Или назовется окрестить новорожденного, или на свадьбе в качестве посаженного отца фигурирует. Приедет в мундире, в белых перчатках. Картина! Как тут отказать? Неудач не бывало. Всем окрестным помещикам он был должен, даже таким, которые сами были по уши в долгах. Но не брезговал и богатенькими мужичками, и ежели где крупной суммы не дадут, то удовольствуется и малой, а остальное в другом месте выпросит. Заслышит, что у какого-нибудь мужика-крепыша кубышка завелась, заедет и начнет петлю закидывать. «Ехал мимо», — скажет. «Думаю, дай заеду на кума посмотреть». «Здорово, куманек, чайку-то дашь, что ли?» «Помилуйте, сударь, чего другого? Эй вы, поворачивайтесь проворнее!» «Что, как дела?» «Дела, как сажь бела, похвалить нельзя». «Но это ты врешь, кум, кубышка-то в подполье непочатая лежит». «Какая у нас, сударь, кубышка?» «Известно, какие кубышки бывают. Ну что, как крестный сынок, дочка посаженная как?» «Все, слава богу». «Слава богу, лучше всего. Я, брат, простыня человек, старых приятелей не забываю. Вот ты так спесив стал, и не заглянешь, даром что кум. Помилуйте, смею ли я?» «Чего смею ли? Всякого, кто не придет, всех милости просим, а для благоприятеля и подавно кусок найдется». Выпьет чашку, выпьет другую, а потом шуточкой да смешком и поведет настоящую речь. «Ну так как же, друг, нам с кубышкой твоей быть? Так без пользы у тебя деньги лежат, а я бы тебе хороший процент дал». При этом вступлении кум начинает беспокойно шевелить лопатками. «Право, мне, брат, немного и нужно. Рубликов 200-300 на недельку перехватить». «Что вы, сударь, где же мне к месту денег взять?» «А много, так 3,5 сотни дай. Я тебе их через неделю возвращу, да беленькую за благодарность прибавлю. Пользуйся». «Что вы беленькую, словно уж много?» «Нет, я таков. Всякое дело по справедливости люблю делать. Ты меня одолжишь, а я тебя за это благодарить буду». И будет сидеть и шутить до тех пор, пока кум хоть 2,5 сотни не выложит на стол. Словом сказать уж, на что была туга на деньги матушка, но и она не могла устоять против льстивых речей Струнникова, и хоть изредка, но сужала-таки его небольшими суммами. Разумеется, всякий раз после подобной выдачи следовало раскаяние и клятвы никогда вперед не попадать впросак. Но это не помогало делу, и то, что уж однажды попадало в карман добрейшего Федора Васильевича, исчезало там, как в бездонной пропасти. Зато Струнников не получал жалования и вел себя благородно, то есть взяток не брал. Зато он кормил и поил весь уезд. Надобно, впрочем, отдать справедливость Струнникову. Обращение его с крестьянами и дворовыми было очень миролюбивое. Все выработанные крепостной легальностью ограничения, дававшие подневольному люду возможность вздохнуть, соблюдались им безусловно. Мужики жили исправно и через меру барщиной не отягощались. Дворовые смотрели весело, несмотря на то, что в доме царствовала вечная сутолока по случаю беспрерывно сменявших друг друга гостей. Одно в нем было скверно. Ни одного лакея он не звал по имени, но для каждого имел свой свист. С утра начинали раздаваться по дому разнообразнейшие свисты. То короткие, то протяжные, то тихие, то резкие, то напоминавшее какой-нибудь песенный мотив. И беда хаму, который опрометью не прибегал на присвоенный ему свист. Федор Васильевич все готов был простить, кроме этого преступления. Но этим, так сказать, домашним мягкосердечием и исчерпывались добродетели Струнникова. Как предводитель, обязанный наблюдать за своими собратьями, он просто никуда не годился. И это было совершенно понятно, потому что кругом жили все заимодавцы, на действия которых поневоле приходилось смотреть сквозь пальцы. Впрочем, для того, чтобы еще яснее обрисовать личность нашего предводителя, я считаю не лишним описать его будничный день. Летнее утро, 9:00 в начале. Федор Васильевич в синем шелковом халате появляется из общей спальни и через целую анфиладу комнат проходит в кабинет. Лицо у него покрыто маслянистым глянцем, глаза влажны, слипаются. В углах губ запеклась слюна. Он останавливается по дороге перед каждым зеркалом и припоминает, что вчера с вечера у него чесался нос. «Так и есть», — ворчит он, — «вскочил-таки прыщ, анафема». Из уст его вылетает короткий свист, на который опрометью вбегает камердинер Прокофий. «Умываться готово», — докладывает он. «Без тебя знаю. Погода какова?» «С утра дождичек шел небольшой, а теперь повеселело». «Повеселело, так тем лучше. Сено сушить будем. Староста пришел? В Лакейской дожидается. Умываться, живо!» В одну минуту Струнников уже умыт. Раздается новый свист другого фасона, на который вбегает буфетчик Тимофей и докладывает, что в столовой накрыт чай. «Без тебя знаю. Скажи старости, чтоб дожидался. Как отопью чай, позову». В столовой на круглом столе кипит самовар. На подносе лежит целая груда домашнего печенья. Сбоку стоит нарезанный ломтями холодный ростбиф. Александра Гавриловна разливает чай. Она в утреннем белом капоте и в кружевной головной накидке, придерживающей косу. Лицо у нее чистое, свежее, точно вымытое росой и только что обсохшее под лучами утреннего солнца. Сквозь тонкий батист капота отчетливо обрисовываются контуры наливных плечей и груди. Но Федор Васильевич не засматривается на нее и кратко произносит: «Сахару больше клади». «Пей-ка, пей, нечего учить». Струнников выпивает вместительную чашку чая с густыми сливками и съедает одну за другой несколько булок. Утоливший первый голод, он протягивает жене чашку за новым чаем и взглядывает на нее. «Всем бы ты хороша», — начинает он шутки шутить. «И лицом взяла, и плечи у тебя, только вот детей не родишь». «Слышала, надоел, еще бабушка надвое сказала, кто виноват, что у меня детей нет». «Уж не я ли? Да в здешней, во всей округе, ни одной деревни нет, в которой бы у меня детей не было. Это хоть у кого хочешь, спроси». «Говорят, тебе надоел. Молчи, коли другого разговора нет». «У меня-то нет разговора. Да я о чем угодно, что угодно, сейчас». Федор Васильевич пьет другую чашку, и каждый глоток заедает куском ростбифа, который жадно разрывает зубами. Александра Гавриловна тоже кушает аппетитно. «Вот мы утром чай пьем», — начинает он разговор. «А немцы те кофе и пьют. И Петербург от них заразился, тоже кофе и пьет». Александра Гавриловна молчит. «Что ж ты молчишь? Сама же другого разговора просила, а теперь молчишь? Я говорю, мы по утрам чай пьем, а немцы кофе. Чай-то, сказывают, в ихней стороне в аптеках продается, все равно, как у нас шалфей. А все от того, что мы не даем... Чего не даем? Чаю! Какая ты бестолковая! К нам чай прямо из Китая идет, а кроме нас китайцы никому не дают. Такой уж уговор. Вы нам чай давайте, а мы вам ситцы да меткали да сукна. Да все гнилые». «Ишь, врет! Свисти-ка, да зови старосту! Только понапрасну человека задерживаешь!» «Невелик барин подождет!» «Да ведь для тебя же! Знаю, что для меня, а то для кого же!» «Ну-ну, не хорохорься, сейчас позову!» Раздается свист. «Зови старосту! Что он там торчит?» Входит староста Терентий, здоровый и коренастый мужик со смышленой физиономией. Он знает барина как свои пять пальцев, умеет угадывать малейшие его думы и взял себе за правило никогда не прикословить. Смотрит неробко. «Как дела?» «Дела средние, Федор Васильевич, похвалить нельзя. Дожди по честь каждый день льют. Две недели с сеном хороводимся, совсем потемнело». «Ничего, съедят». «Съесть от чего не съесть, даже в охотку съедят». «А коли съедят, стало быть, и разговаривать не об чем, нам не продавать». «Зачем продавать, у нас своей скотины довольно». «А ты говоришь, потемнело. Коли съедят, так чего ж тут? Не люблю я, когда пустяки говорят. В полях каково?» «Слава богу. Рожь налила, подсыхать скоро начнет, и овес выкидывается». «Ладно, у меня, чтобы всего, и ржи, и овса, всего, чтобы сам сём было. Как хочешь, так и распоряжайся, я знать ничего не хочу». «Что-то, Федор Васильевич, овса-то будто уж и многонько. По здешнему месту и слыхом о таких урожаях не слыхивали». «Ну, не сам сём, так сам пят. С Богом, ступай!» Староста удаляется. Во время хозяйственного совещания Александра Гавриловна тоже снялась с места и удалилась в освояси. Раздается короткий свист. «Одеваться готово», — провозглашает Прокофий. «И без тебя знаю. Пошли на конный двор сказать, чтоб ждали меня. Буду сегодня выводку смотреть. Оттуда на псарный двор пройду. Иван Фомич здесь?» В кабинете дожидается. Иван Фомич Синегубов, письмоводитель Струнникова. Это старый подьячий, которого даже в то лихоимное время нашли неудобным держать на коронной службе. Но Федор Васильевич именно за это и возлюбил его. «Уж коли тебя из уездного суда за кляузы выгнали, значит, ты дока», — сказал он. «Переходи на службу ко мне, в убытке не будешь». Синегубов последовал приглашению, но по временам роптал, что предводитель жалования ему не платит. А ежели и отдаст разом порядочный куш, то сейчас же его взаймы выпросит. Таким образом, долг рос и, вопреки здравому смыслу, запутывал не должника, а невольного кредитора. Неоднократно Иван Фомич собирался бежать от своего патрона, но всякий раз его удерживала мысль, что в таком случае долг, доросший до значительной цифры, пожалуй, пропадет безвозвратно. Напротив, Струнников, воздерживаясь от уплат, разом достигал двух целей — и от лишних денежных трат освобождался, и дуку на привязи держал. Федор Васильевич приходит в кабинет и начинает без церемонии одеваться перед письмоводителем. «Много делов?» — спрашивает он. «Бумажка от губернатора пришла, мудреная. Спрашивает, какой у нас дух в уезде». «Какой такой дух? Я и сам, признаться, мыслей, что ли, каких ищут? А я почем знаю, не жареное, не пахнет. Мыслей отроду не бывало, и вдруг вздумалось. По поводу, говорит, недавних событий. Француз, стало быть. Да вот, извольте сами прочесть». «Эк, француз бунтует, а у нас дух. Не стану я читать, пиши прямо, никакого у нас духу нет». «Слушаюсь. А теперь с Богом, у меня своего дела по горло. На конные иду, да и на псарню давно не заглядывал. Скажите на милость, дух нашли?» Но Синегубов переминается с ноги на ногу и не спешит уйти. «Должко бы мне, Федор Васильевич, хоть часточку», — произносит он нерешительно. «На что тебе?» «Помилуйте, как же на что? Своих денег прошу, не чужих». «Я тебя спрашиваю, на что тебе деньги понадобились, а ты чепуху городишь? Русским языком тебе говорят, зачем тебе деньги?» «Все-таки как же возможно?» «Один ты, как перст, ни жены, ни детей нет. Квартира готовая, стол готовый, одет, обут. Жаден ты, вот что!» «Федор Васильевич, на табак ежели, так я давно тебе говорю, перестань проклятым зельем нос набивать. А если и нужно на табак, так вот тебе 2 гривны и будет. Это уж я от себя, вроде как подарок. Нюхай!» Струнников отпирает бюро, достает из кошелька двугривенный и подает его письмоводителю. «С Богом! А на бумагу так и отвечай. Никакого, мол, духу у нас в уезде нет и не бывало. Живем тихо, французу не подражаем. А насчет долга не опасайся. Деньги твои у меня словно в ломбарде лежат. Ступай!» Покончивши с письмоводителем, Федор Васильевич отправляется на конный двор, но пришедший туда взглядывает на часы. «Скоро 11, а ровно в полдень его ждет завтрак». «Сегодня я недолго у вас буду, дела задержали», — объявляет он. «Вы видите модницу». Модница — молодая кобылка, на которую Струнников возлагает большие надежды. Конюха знают это, и зараньше ее настигали, чтоб она взвивалась на дыбы и шалила перед барином. «Зачем на дыбы ставиться даете?» — командует барин, видимо, однако, довольный, что любимица его шалит. «Опустите поводья, пусть смирно идет. Вот так. Арапник дайте». Старший конюх становится посредине площадки с длинной кордой в руках. Рядом с ним помещается барин с арапником. Модницу заставляют делать круги всевозможными аллюрами. И тихим шагом, и рысью, и в галоп, и во весь карьер. Струнников весело попугивает кобылу, и сердце в нем начинает играть. «Ишь, селезенкой хлопает! Да, из этой кобылы будет прок!» — восклицает он, натешившись минут 20. «Какого еще коня нужно?» — раздаются кругом льстивые голоса. «Вывести Илью Муромца!» Выводят статного жеребца, который считается главным производителем небольшого струнниковского завода. Почуяв кобылу, он тоже взвивается на дыбы и громко ржет. «Ишь, гогочит подлец, знает, чем пахнет!» — восторгается барин, и ни с того ни с сего, вспомнивши недавний доклад Синегубова, прибавляет. «А тут еще духов каких-то разыскивают. Вот это так дух!» Илью Муромца тоже заставляют всякие аллюры выделывать, но Струнников уже не с прежним вниманием следит за его работой. Он то и дело вынимает из кармана часы и, наконец, убеждается, что стрелка уже переходит за половину 12-го. «Будет, устал! Скажите за псарный, что зайду позавтракавши! А если дела задержат, так завтра в это же время. А ты у меня, Артемий, смотри, пуще глаза модницу береги. Ежели что случится, ты в ответе. Чему случится, оборони бог? То-то, с богом, ведите жеребца назад». Струнников, не торопясь, возвращается домой и для возбуждения аппетита заглядывает во встречающиеся по пути хозяйственные постройки. Зайдет на погреб, там девчонки под навесом сидят, горшки со сметаной между коленами держат. Чухонское масло мутовками бьют. «Это вы чухонское масло для стола бьете?» — молвит он. «Бейте! Повару много масла нужно». Или в мучной лабаз завернет. Там ключник муку пекарю отпускает. «Муку, что ли, для стола выдаешь? Выдавай, только смотри, выдавай весом и записывай, что отпустил, а то ведь я вас знаю». «Мы, кажется, Федор Васильевич». «Ладно, знаю я, что Федор Васильевич, а не Сидор Карпыч». Стрелка показывает без 12:05. Струнников начинает спешить. Он почти бегом бежит домой и как раз поспевает в ту минуту, когда на столе уж дымится полное блюдо горячих телячьих котлет. «Корнеич не приходил?» — спрашивает он, усаживаясь в кресле за стол против Александры Гавриловны и завешивая грудь салфеткой. «Не приходил-с. Через час послать за ним, сказать, что к спеху». Федор Васильевич съедает котлету за котлетой. Он рвет мясо зубами, и когда жует, то смотрит вдаль, словно о чем-то думает. От наслаждения лицо его принимает почти страдальческое выражение. Съевшие 3 котлеты и запившие их квасом, вина он совсем никакого не пьет. Он в недоумении смотрит на жареного цыпленка, как будто не может дать себе отчета, сыт он или не сыт. Наконец решает вопрос в отрицательном смысле. Захватывает добычу вилкой и тащит на тарелку. Покончивши с цыпленком, приступает к суфле из грецких орехов и столь же исправно действует ложкой, как действовал вилкой и ножом. Наконец наелся и утомился, словно 5 верст пробежал. По комнате раздается тяжкий и продолжительный вздох. «О, Господи Иисусе Христе!» — стонет Струнников, закрывая глаза, и тут же за столом впадает в забытье. Во сне он видит целую эпопею. Снится ему тот самый бычок, котлеты из которого он только что ел. Бычок родился ровно 6 недель тому назад от коровы-красавки, и, подобно родительнице своей, имел пеструю одежду. С первых же шагов своего вступления в свет он обнаружил недюжинные телячьи способности, обещая со временем сделаться умным и степенным быком, надежным руководителем вверенного ему стада. Но еще в то время, когда он был в утробе матери, в сердце Струнникова созрел уже умысел, решивший его участь совсем по-иному. Решено было дать теленку солидное домашнее воспитание, то есть отпаивать. Сначала поили его молоком матери, потом стали поить от 2 коров. Федор Васильевич ежедневно заходил на скотный двор и радовался, видя, как он постепенно глупеет. Глупел, глупел, наконец лег и стал приходить в дремотное состояние. Это был признак, что домашнее воспитание кончилось, и что отныне предстояло лишь пользоваться плодами его. Одним утром Струнников пришел в хлев, в котором неподвижно был распростерт обреченный бычок. Приказал поднять его. Собственными руками прощупал тушу и сделал ребром ладони промер частей, приговаривая: «Задняя нога, другая нога, котлеты, грудина, печенка» и так далее. А в заключение пришел в такое восхищение, что поцеловал теленка в слюнявую морду, так сказать, простился с ним. «Будет! Завтра же колоть, а то, оборони бог, еще подохнет!» — слетел с его языка жестокий приговор. Теленок вышел на славу. 4-й уж день подают его в разнообразных видах за стол, а все ему конца не видать. Покуда есть еще в охотку, но ведь и здесь, как и во всех человеческих желаниях и стремлениях, предел положен. То-то вот горе, что жена детей не рожает. А кажется, если б у него, подобно Иакову, 12 сынов было, он всех бы телятиной накормил, да еще осталось бы. А кроме того, как на грех с наступлением рабочей страды и гости перемежились, неминучее дело, придется с соседями делиться. Корнеичу уж снесли переднюю ногу. Не послать ли другую псу Васильичу? Да, ему, именно ему, больше некому. Пускай старый пес жрет. А печенку сами съедим, мелькает в его голове. Велю я ее в сливочном масле зажарить, да за завтраком и подать. Жирная должна быть печенка, а громадная. Многие печенку в сметане жарят, но он этой манеры не придерживается. Сметана все-таки сметана, как ее не прожаривай. А ежели она чуточку сыра, так хоть совсем не ешь. Печенка да в сливочном масле, вот это так именно царская еда. Жевать не нужно, стоит языком присосаться, она и проскочила. Струнников делает губами движение, словно присасывается. Он сладко вздыхает и хочет повернуться на бок, чтобы ловчее уснуть. Но в эту минуту в передней происходит движение, которое пробуждает его. «Степан Корнеич пришел», — докладывает Прокофий. «Пришел? А? Кто посылал?» — спрашивает барин, с трудом приходя в себя. «Сами изволили посылать». «Без тебя знаю, зови». Степан Корнеич Пеструшкин, мелкопоместный дворянин, владеющий в одном селе с предводителем 15 душами крестьян. Это пьяненький и совсем согнутый старик, плешивый, с красным, обросшим окладистой бородой и лицом, над которым господствует сизый, громадных размеров нос. Дома он почти не живет, с утра бродит по соседям. В одном месте пообедает, в другом поужинает, а к ночи, ежели ноги таскают, возвращается домой. В особенности часто бывает он у Струнникова, при котором состоит в качестве домашнего шута. Хозяйством у него заправляет старуха-жена да пожилая дочь, у которой один глаз вытек. Четверо сыновей находятся в разброде и не только не помогают родителям, но очень редко шлют известия о себе. Бедность, как говорится, непокрытая, так что даже Струнникову никогда не приходило на мысль занять у Корнеича денег. «А, Корнеич, как поживаешь? Каково прижимаешь?» — шутливо приветствует старика Федор Васильевич. «Зачем пожаловал?» «Присылали, значит?» «Кто присылал? Сроду не присылал. Эй, водки да вчерашние телятины на закуску нарежьте. Садись, гость будешь. Как дела?» «Дела как следует. Вот теперь лето, запасаемся всякого нета, а зимой будем жить богато, со двора поката. Ври больше, у самого сусеки от зерна ломится, а он аллилую поет. А я, брат, распорядился, приказал старости, чтоб было у меня всего сам-сям, и шабаш. Что вам беспокоиться, благодетель, ежели б вы и 70 заказали, так и то как раз в самую пору было бы. Что захотите, то и будет. А что ты думаешь, и то дурак, что не заказал? Ну да еще успеется. Как Прасковья Ивановна? У Аринушки новый глаз не выросли вместо старого. Все-то вы, сударь, шутите. Нисколько не шучу. Намеднись в городе судья мне рассказывал. Проявился в Париже фокусник, который новые глаза делает. Не понравились, например, тебе твои глаза, сейчас к нему. Пожалуйста, месье, сувуплей. Живым манером он тебе старые глаза выковыряет, а новые вставит. И видит. За 100 верст видит. Хочешь голубые, хочешь черные, какие вздумаешь. Ну да тебе в Париж пешком далеко ходить. Сказывай, где был, побывал. «Ах, благодетель, бедняк, что муха! Где забор, там и двор, где щель, там и постель. Брожу, покуда ноги носит, у затрапезных побывал. Эк, тебя нелегкая за 7 верст киселя есть носила. И то сказать, Анна Павловна с тем и встретила, без тебя, говорит, как без рук, и плюнуть не на что. Людям, говорит, дыхнуть некогда, а он по гостям шляется. А мне, признаться, одолжиться хотелось. Думал, не даст ли богатая барыня хоть четверточок на бедность? Куда тебе? Рассердилась, ногами затопала. Сиди, говорит, один, коли пришел. Заниматься с тобой некому, а четвертаков про тебя у меня не припасено. Обедать-то дала ли? Покормили. Супцу третьего днешнего дала, да полоточка солененького с душом. Поел, отдохнул часок-другой, да и побрел в обратную. Ишь, ведь по горло в деньгах зарылась, а четвертака пожалела. Да разве тебе очень нужно? Уж так нужно, так нужно. Делать нечего, придется, видно, для милого дружка раскошеливаться. Приходи на днях, дам. По намеднешнему, небось, сделаете, мне бы теперь... Теперь не могу, за деньгами ходить далеко. А разве я намеднись обещал? Ну, позабыл, братец, извини, зато разом полтинничек дам. Я, брат, не Анна Павловна, я... Да ты что ж на водку-то смотришь, пей! Корнеич выпивает одну рюмку, потом другую, хочет третью налить, но Струнников останавливает его. «Будет! Сразу ошалеть, видно, хочешь!» Пьет рюмку за рюмкой, словно нутро у него просмоленное. Пеструшкин выпил и начинает есть. Он голоден и сразу уничтожает всю принесенную телятину. Но все-таки видно, что еще не сыт. «Тебе икры не хочется ли?» «Кабы!» «Ладно, приходи через неделю, дам!» «А теперь выпей еще рюмку и давай комедии разыгрывать!» Комедии — любимое развлечение Струнникова, ради которого, собственно говоря, он и прикармливает Корнеича. Собеседники удаляются в кабинет. Федор Васильевич усаживается в покойное кресло. Корнеич становится против него в позитуру. Обязанность его заключается в том, чтобы отвечать на вопросы, предлагаемые гостеприимным хозяином. Собеседования эти повторяются изо дня в день в одних и тех же формах, с одним и тем же содержанием, но незаметно, чтобы частое их повторение прискучило участникам. «Сказывай, каков ты есть человек?» — вопрошает Струнников. «Человек божий, обшит кожей, покрыт рогожей. Издали ни то ни сё, а что ближе, то гаже». «Правду сказал. Отчего у тебя такой нос, что смотреть тошно?» «Мой нос для двух роз, одному достался, а равным образом и от пьянства». «Это правда. Зачем ты бороду отрастил?» «Борода глазам замена. Кто бы плюнул в глаза, плюнет в бороду». «Хорошо. Сказал ты, что человек есть, а кроме того еще что?» «Кроме сего, государь моего пашихонский дворянин. Имею в селе Словощенском 15 душ крестьян, из коих 2 находятся в бегах, а прочие в поте лица снискивают для господина своего скудное пропитание». «Что такое есть русский дворянин?» «Дворянин есть имя общее, знаменитое. Дворянином называется всякий потомственный слуга престола Отечества, начиная с Федора Васильевича Струнникова и кончая Степаном Корнеевым Пеструшкиным и Марьей Марьевной Золотухиной». «Какая главная привилегия дворянина?» «Главная и единственная, не бей меня в рыло. Затем прочие подразумеваются сами собой». «Что скажешь об обязанностях дворянина?» «Дворянин должен подавать пример прочим. Он обязан быть почтителен к старшим, вежлив с равными и снисходителен к низшим. Отсутствие гордости, забвение обид и великодушие к врагам составляют лучшие украшения, которым гордится русский дворянин». Следует еще несколько вопросов и ответов непечатного свойства, и собеседники переходят уже к настоящим комедиям. Корнеич представляет разнообразные эпизоды из житейской практики соседних помещиков. Как Анна Павловна Затрапезная повару обед заказывает. Как пес Петр Васильевич крестьянские огороды по ночам грабит. Как овсецовская барыня мужа по щекам бьет и так далее. Все это Корнеич проделывает так живо и образно, что Струнников захлебывается от наслаждения. Наконец репертуар истощился. Федор Васильевич начинает потирать живот и посматривает на часы. 1:30, а обедать подают в 3. «Хоть бы ты новенькое что-нибудь придумал, а то все одно да одно», — обращается он к Корнеичу. «Еще 1.5 часа до обеда остается. Пропадешь со скуки. Пляши!» «Рад бы, да не могу, благодетель, ноги не служат. Было время, плясывал я. Плясал, плясал, да и доплясался». «Чего доплясался? Все-то ты, старый пес, клянчишь. Какого еще тебе рожна нужно?» «Оно, конечно, чужую беду руками разведу. Да ведь и другая пословица на этот предмет есть. Беда не дура, станешь дуть, слезы идуть. Вот оно, сударь, что». «А ты привыкай, дуй себе да дуй. На меня смотри, слыхал разве когда-нибудь, чтоб я на беду пожаловался? А у меня одних делов столько, что в сутки не переделаешь. Вот это так беда». «Какая это беда, плюнуть да растереть? Попробуй». Давеча губернатор с бумагой взошел. Спрашивает, какой у нас в уезде дух? А я почем знаю? Ему-то с полагаря бросил камень в воду, а я его вытаскиваю оттоле. Чу, не как кто-то приехал. Струнников прислушивается и ждет. Через минуту в передней слышится движение. «Федол Ермолаев приехал», — докладывает лакей. Стронникова слегка передергивает. Федул Ермолаев — капитальный, экономический мужичок, которому Федор Васильевич должен изрядный куш. Наверное, он денег просить приехал, будет разговаривать, надоедать. Кабы зараньше предвидеть его визит, можно было бы к соседям уйти или дома не сказаться. Но теперь уж поздно, хочешь не хочешь, а приходится принимать гостя. Нелегкая его принесла. «Дожидайся, так я и отдал!» — свирепо ворчит он сквозь зубы. «Зови!» Входит высокий и статный мужик в синем суконном армяке, подпоясанном красным кушаком. Это в полном смысле слова русский молодец с веселыми глазами, румяным лицом, обрамленным русыми волосами и шелковистой бородой. От него так и пышет здоровьем и бодростью. «Федул Ермолаич, сколько лет, сколько зим! Садись, брат, гость будешь!» — приветствует его Струнников. «Эй, кто там? Водки и закуски!» «Не извольте беспокоиться, не стану», — отказывается гость, присаживаясь. «На минуточку я, дела в вашей стороне нашлись». «Не успел взойти, а уж и на минуточку. Куда путь-дорогу держишь?» «Раидина Надежда Савельевна звала. Пустошоночка у нее залишняя оказалась, продать охотятся, а мы от добрых делов не прочь». «Когда ж ты от добрых делов отказываешься? Скоро все пустоша по округе скупишь. Столько земли наберешь, что всех помещиков перещеголяешь. Где нам? Оно точно, что волошами по малости торгуем, так скотинку в пустошах нагуливаем. Ну а около скотины и хлебопашеством тоже по малости занимаемся. Волошами называются в нашей местности валы». «Сказывай, по малости. Куры денег не клюют, а он смиренником прикидывается». «Зачем прикидываться? Мы свое дело в открытую ведем. Слава богу, довольны, не жалуемся». «А я вот о чем вас хотел, Федор Васильевич, просить. Не пожалуете ли мне сколько-нибудь должку?» «А я разве тебе должен?» — шутит Струнников. «Да тысячек семь побольше будет». «А я думал, только три. И когда вы, черт вас знает, накапливаете?» «Помилуйте, я и записочки ваши захватил. Половинку бы мне, с Раидиной рассчитался бы». «Половинку? Чудак, братец ты, зачем же третьего дня не приезжал? Я бы тебе в ту пору хоть все с удовольствием отдал». «Как же это, сударь, так?» «Да так вот. Третьего дня были деньги, а теперь их нет. Ау! Сколько уж времени, Федор Васильевич, прошло? И больше пройдет, ничего не поделаешь. Приходи, когда деньги будут. Слово не скажу, отдам. Даже сам взаймы дам, коли попросишь. Я, брат, простыня человек. Есть у меня деньги, бери. Нет, не взыщи. И закона такого нет, чтоб деньги отдавать, когда их нет. Это хоть у кого хочешь спроси. Корнеич, ты закон знаешь? Есть такой закон, чтобы деньги платить, когда их нет?» «Не слыхал. Много есть законов, а о таком не слыхал». «Вот видишь, уж если Корнеич не слыхал, значит, и разговаривать нечего». Ермолаев слегка мнется, как будто у него в голове сложилась какая-то комбинация, и, наконец, произносит. «Вот что, сударь, я вам предложить хочу. Пустошоночка у вас есть, голубиное гнездо называется. Вам она не к рукам, а я бы в ней пользу нашел». «Как тебе пользы не найти? Ты и самого меня заглотаешь, пользу найдешь». «На что же-с? В ней и в пустошоночке-то и всего десятин 70 вряд ли найдется. Так я бы на круг по 20 рубликов заплатил. Часточку долго искостили бы, а остальное я бы подождал». «Нельзя». «Отчего же-с? Цена, кажется, настоящая». «Хоть раз настоящая, да нельзя». «Помилуйте, что же такое?» «А то и такое, что земля не моя, а женина. А она на этот счет строга. Кабы моя земля была, я слова бы не сказал. Вот у меня в чухламе болото 1000 десятин, бери. Даже если б женину землю можно было полегоньку, без купчей продать, и тут бы я слова не сказал». «Уговорить Александру Гавриловну можно». «Попробуй». Наступает минута молчания. Ермолаев испускает тяжкий и продолжительный вздох. «А я было понадеялся», — произносит он. «И к Раидиным надвое выехал. Думал, ежели не сладится дело с вами, поеду, а сладится, так и ехать без нужды нет для чего». «Стало быть, ехать нужно?» «И то видно, ехать. Как же, сударь, должок?» «Пристал! Русским языком говорят, когда будут деньги, все до копейки отдам!» Фидул Ермолаевич снова вздыхает, но, наконец, решается сняться с места. «Нечего, видно, с вами делать, Федор Васильевич», — говорит он. «А я было думал... Простите, что побеспокоил напрасно». Он уж совсем собрался уходить, как Струнникову внезапно приходит в голову счастливая мысль. «Стой!» — восклицает он. «Лес у нас руб, купить хочешь?» «Не занимаемся мы лесами-то. По здешнему месту девать их некуда, выгоды мало». «А ты займись, я б тебе красный рог на сруб продал. В нем 110 будет. Лес-то какой, сосняк?» «Любое дерево на мельничный вал продавай». «Ничего, лесок, не занимаемся мы вот только что. Да опять и лес не ваш, а Александры Гавриловны». «Ничего, на сруб она согласится. Она, брат, насчет лесов глупа. На меднись еще говорила, только дороги эти леса портят, вырубить бы их». «Это точно, что в лесу дороги». «Ну вот, скажу ей, что нашелся простофиля, который согласился вырубить красный рог. Да еще деньги за это дает, она даже рада будет. Только я, друг, этот лес дешево не продам». «А как, по-вашему?» «Да по 100 рублей за десятину, вот так». Сказавши это, Струнников широко раскрывает глаза, словно и сам своим ушам не верит, какая такая цифра слетела у него с языка. Ермолаев, в свою очередь, вскочил и начинает креститься. «За всю ту угоду, значит, 10 000?» — вопрошает он в изумлении. «Прощения просим, извините, что обеспокоил вас». «Чего? Куда бежишь? Ты послушай, я тебе что говорю? Я говорю 10 000, а ежели это тебе дорого кажется, так я и на 7 согласен». «И 7 000 много денег». «Заладила сорока Якова, много денег. Вспомни, лес-то какой! Деревья одно к одному, словно солдаты стоят. Сколько же, по-твоему?» «По-моему, 3 500. Торг возобновился. Наконец устанавливается цифра в 5 000 ассигнационных рублей, на которые обе стороны согласны. «Только вот что! Уговор пуще денег. Продаю я тебе 110, а жене скажем, что всего 75. Это чтобы ей в нос бросилось». «Как же так? Чай условия писать будем?» «И условия так напишем. 75 десятин. Или более, или менее. Корнеич, так можно?» «И завсегда так условия пишут». «Видишь, и Корнеич говорит, что можно. Я, брат, человек справедливый. Коли делать дела, так чтоб было по чести». «А второе вот что. Продаю я тебе лес за 5 000, а жене скажем, что за 4. 3 000 ты долгу скостишь, 1000 жене отдашь, а 1000 мне. Да зарезу мне деньги нужны». «А я было думал все 5 000 из долгу вычесть». «Шутишь? Я, брат, и сам с усам. Какая же мне выгода за даром лес отдавать, коли я и так могу денег тебе не платить?» Ермолаев с минуту колеблется, но, наконец, решается. «Что с вами делать? Только для вас!» — произносит он с усилием. «Долгу-то много еще останется, слишком 4 000. Я их тебе на том свете калеными орехами отдам. К Раидиным поедешь?» «Как же-с, пустошоночка-то все-таки нужна». «Ну, счастливо. Дорого не давай, ей и деньги нужны. Прощай. Да и ты, Корнеич, домой ступай. У меня для тебя обеда не припасено. А вот когда я с него деньги получу, синенькую тебе подарю». «Ермолаич, уж и ты расшибись, выброси ему синенькую на бедность». Ермолаев вынимает из-за пазухи бумажник и выдает просимую сумму. Корнеич уходит, обрадованный и ободренный. Грубо выпроводил его от себя Струнников, но он не обижается, знает, что сам виноват. Прежде он часто у патрона своего обедовал, но однажды случился с ним грех. Не удержался, в салфетку высморкался. Разумеется, патрон рассвирепел. «Коль ты, свинтус, в салфетке сморкаться выдумал, так ступай из-за стола вон!» — крикнул он на него. «И не смей на глаза мне показываться!» И с тех пор, как только наступает обеденный час, так Струнников беспощадно гонит Корнеича домой.